Клаус сидел за письменным столом. Джо подтолкнул меня к креслу напротив Клауса и отошел в сторону. «Спасибо, Джо», — сказал Клаус. «Выйди». Негр вышел и закрыл за собой дверь. «Ну, как вы себя чувствуете, мистер Лукас?» — спросил Клаус. Он наклонился вперед, чтобы лучше разглядеть меня. Все еще согнувшись, я пощупал свои ребра. «Мистер Лукас», — сухо продолжал Клаус, — «не нужно со мной играть. Эту трепку вы сами заслужили и получили ее. Постарайтесь быть осторожным и не заработать еще. Через 4 часа вы будете с моими людьми в банке. Понятно?» Я поднял голову и посмотрел на него. «Да, нужно много сделать. Я вам повторяю, мистер Лукас, если вы хотите, чтобы ваша женщина осталась жива, вы будете слушаться. Понятно?» «Да». «Очень хорошо. Теперь, если вы думаете, что ваша секретарша может сообщить о вашем исчезновении, я вам сообщаю, что она получила телеграмму, в которой говорится, что вы задерживаетесь и вернетесь только в среду. Это даст вам возможность скрыться». Я был уверен, что после ограбления банка люди Клауса меня убьют, и не строил никаких иллюзий на этот счет. Я молчал. Клаус нажал на кнопку звонка. Вошел Гарри. «Займись им, Гарри, и присмотри». Гарри улыбнулся. «Пошли, хитрец, попытка не удалась, теперь будешь осторожнее». Я медленно поднялся и, согнувшись, вышел вслед за ним в жаркую влажную ночь. Гарри зажег мощный фонарь, провел меня через лужайку, и мы вошли в просторный сарай. Он освещался 2 электрическими лампами. Посредине его стоял бронированный фургон, точная копия того, который я часто видел в Шарновилле. Рядом с фургоном стояли 2 высоких массивных типа в коричневой униформе. «Посмотрите», — сказал мне Гарри, — «что вы об этом скажете?» 2 мужчин смотрели на меня. Я медленно обошел вокруг фургона. Униформа и фургон были в полном порядке. «Хорошая работа», — сказал я. «Посмотрите». Он открыл дверцу рядом с водителем, наклонился и потянул за ручку. Название принадлежности фургона, написанное на каждой стороне красными буквами, исчезло под крышей. Оно заменилось табличками с надписями «Мебель». Номера повернулись и заменились номерными знаками Лос-Анджелеса. «Неплохо?» — спросил Гарри. «Хорошо задумано», — ответил я. «Прекрасно. Теперь пойдем к вам». Мы вышли из сарая, перешли лужайку и сели в «Шевроле». «Садитесь за руль, а я буду за вами присматривать». Гарри сел рядом со мной. Я тронул машину с места и поехал по грунтовой дороге. «Я думал о том, что вы мне говорили», — сказал Гарри. «Вы ошиблись, доверяя Джо. Это ограниченный негр. Патрон занялся им. А когда он кем-то занимается, то не выпускает его из рук». Джо рассказал ему все, что вы ему предлагали, и патрону пришла мысль всучить вам незаряженный револьвер при помощи Джо. Патрон хитер. Если бы Джо не дал вам оружие, вы могли бы сами купить его. Таким образом, это было предупреждено. Мысль освободить Гленду с помощью Джо была великолепна. Только вы ошиблись, думая, что можете рассчитывать на него. И чем же все это кончилось? Вы получили трепку, а Гленда все еще в заключении. Я ничего не ответил. При выезде с грунтовой дороги я затормозил и ждал, пока пройдут встречные машины, чтобы выехать на шоссе. Я не строю никаких иллюзий. $3 миллиона наверняка нет в сейфах банка, продолжал Гарри. Клаус действительно сумасшедший, как вы сказали. Там максимум 1 миллион. А 1 миллион, поделенный на 3, не так уж и много. Я вам кое-что предлагаю. 50 000 для вас и Гленды, а остальное мне. Что вы об этом думаете? Новая ловушка, подумал я. А Джо и Бенни, что станет с ними? Это детали. Ответьте на такой вопрос. Если в зале с сейфами будут стрелять, на улице это будет слышно?» «Звуков не слышно даже в банке». «Я так и думал. Вот моя идея. Как только мешки будут заполнены, я убиваю Джо и Бенни. Даю вам 50 грандов и револьвер. Я сажусь в фургон со всеми остальными деньгами, а вы едете убивать Клауса и освобождать Гленду. Машина будет стоять рядом с банком. Согласны?» «А что тебе помешает убить меня после Джо и Бенни?» – подумал я. «А двое типов в фургоне?» «С ними никаких проблем. Они заводят автомобиль в подвал и не вылезают из него. Я примусь за работу, когда фургон будет уже загружен. Я положу 50 тысяч в мешок, как только прикончу Джо и Бенни. Потом отдам его вам вместе с револьвером. Вы поедете в свою сторону, а я в свою». Мы ехали теперь уже по главной улице Шарновилла по направлению к моему дому. «С Глендой только Клаус?» «Да, больше никого. Вам нужно будет только зайти и убить его. Подходит?» Все это мне очень нравилось при условии, что я останусь в живых после ограбления. Гарри внушал мне не больше доверия, чем гремучая змея. Уж очень просто для него было убить Джо и Бенни. «Да, Гарри», — ответил я, — «это мне нравится». Наклонившись, он похлопал меня по плечу. «Договорились. Сделка заключена». Я поставил машину перед домом, затем, повернувшись на сиденье, посмотрел на Гарри. «Скажите, Гарри, для вас действительно ничего не стоит убить Джо и Бенни? Вы способны убить их и ничего не почувствовать?» — спросил я. Он улыбнулся. «Посмотрите на это под другим углом, хитрец. Чтобы заполучить Гленду, вы будете способны влепить пулю в Клауса?» Я долго раздумывал над его вопросом. «Если я не убью Клауса, он наверняка нас убьет. В этом я был уверен». «Ну, это совсем другое дело», — сказал я. «За миллион долларов почему бы не освободиться от таких животных, как Джо и Бенни? Никто о них не будет плакать. Пошли».